Любитель книг. К приятелю, чтоб скоротать досуг, зашел незваный гость. «Ты стал читать, мой друг?» — воскликнул он от удивления и посмотрел восторженно вокруг на новые тома собраний сочинений. Гюго, Дюма, Майнрида, Маршака, что полки заняли почти до потолка. «Ты что молчишь? Смущен моим вопросом? В коллекции такой бесспорно прок велик, но как ты достаешь до самых верхних книг?» «Очень просто, братец, пылесосом». «Известно мне, в домах иных стирают только пыль с изданий подписных.